я могу понять очень довольствие. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Остаюсь на линии. Вам ответит сотрудник отдела выпуска. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я вам представлюсь. Меня зовут Байконов Ярослав Тиронович. Звонком вступает в банк Тинькофф. Артем Михайлович. Очень приятно. Слышно меня хорошо? Приятно или слышно? Артем Михайлович, к вам правильно обращаюсь? Правильно обращаюсь. Можно, мой господин? Вам звонок поступает по поводу вашей задолженности. А у вас по из отдела взыскания банк Тинькофф по причине грубого нарушения вами условий кредитного договора. Банк сейчас вам выставил требования по 161 948 рублей 12 копеек монет комитетной в рамках текущего дня. Оплату готов произвести? Смотрите, ну точнее слушайте, предыдущий сотрудник, которому я звонил, сказал, что действия банка будут продолжаться по взысканию. Вопрос такой, а где действие это? Что вы, о чем вы говорите? Я говорю о действиях, которые банк собирался предпринимать по возврату своей задолженности. Сейчас вам звонок поступает. А это действие по вашему? Банка на задолженности. Ну я понял. Ну, действуйте. Что я вам могу сказать? Удачи. Артем Михайлович, оплату, оплату готов произвести? Конечно, нет. Или нет? Я уже говорил это много раз. Mm-hmm. Сколько раз мне еще надо повторять, чтобы от меня отстали звонилки противные по выходным? Ну, вашу ситуацию в любом случае нужно подробно обсудить. Первое и самое главное, вы уже почти на протяжении 3 месяца и своим, опять-таки, собственным бездействием ситуацию довели до крайности. Да какой крайности? А с чем ваше связано нарушение? Почему не оплачиваете? Потому что не вижу... Я не вижу необходимости просто это делать. Зачем мне это нужно? А почему? По факту. Банк все устраивает, банк ничего с этим не делает. И я так понимаю, что мне за это ничего не будет. Вы как считаете? Ну, в любом случае, мы с вами просто намерены вопрос решать на добровольных основах, поэтому звонки-то из банка вам сейчас поступают. Вопрос и вам не решают. И за неопределенное количество времени тоже вас банк не сможет подождать. Вы это сами знаете прекрасно. Если в кратчайшие сроки вы этот вопрос не решите, на основании пункта 8.1 на своей комиссии банковского обслуживания, банк будет вправе расторгнуть договор и просит отдать суд. Соответственно, а можно повнятнее? Вот что-то вы глотаете последние буквы слов. Что там банк вправе делать? Я повторюсь еще раз. На основании пункта 8.1 условия комиссии банковского обслуживания банк вправе расторгнуть договор и просит отдать суд. Соответственно, тогда переговоры будут вестись не с представителями банка по телефону, а напрямую с приставами. Они работают по регламенту, то есть никаких индивидуальных условий не предлагают. Понятно, понятно. Слушайте, а 3 месяца зачем ждать? Стесняюсь спросить. Потому что сейчас банк с вами намерен решать вопрос на добровольных основах. Мы пытаемся вам, скажем так, помочь вопрос решить без таких негативных последствий. А какие последствия-то? Доведите, пожалуйста, до моего сведения. Какие последствия? Вам уже 3-й раз повторять одно и то же? Нет, последствия какие? Вы сказали, что вы будете действия совершать. Вы там обратитесь по правилам комплексного обслуживания куда-то. А действия-то какие? Какие последствия меня ждут? Ну, принудительное исполнение, исполнительный лист. Принудительное исполнение? Чего? Стихов, песен, чего? Принудительное исполнение. Ладно, ну я понял, что вы некомпетентный сотрудник, но приставы, так надо суд сначала выиграть. Вы уверены, что вы его выиграете? Ясно. Артем Михайлович, на определенный... Что? Ну давайте в суде встретимся, обсудим это все. Вы свои там заявите требования, я свои возражения подготовлю. Ну понятно. Ну, так и 3 месяца прошло. Случае. Идите в суд, пока ветер без камней. Ну давайте, что? Хорошо, еще раз. В любом случае, передача дела в суд у вас сумма долго не уменьшит. Вы его выиграете сначала. Какая разница, сколько и платить? Кроме того... По решению суда вы обязаны быть обязаны в течение нескольких дней. В противном случае будут применены меры. А вот врать зачем? Я думал, мне сотрудник из банка позвонил, а вы мне врете. В каких таких нескольких дней? А почему вы так думаете? А откуда возьмется требование вообще? Где в 229 федеральном законе говорится о том, что я в течение нескольких дней обязан это делать? В федеральном законе еще раз. В 229 об исполнительном производстве. Не о принудительном исполнении песен, частушек и плясок. Об исполнительном производстве. Знаете такой? Я еще раз повторюсь, если в течение нескольких дней вопрос не решите, в противном случае будут применены меры. Все, заикался. Слушай, гусь паштетный, пометь там себе, что не надо мне звонить сюда. Вот с такими вот вам будут хомячковыми требованиями. Вам будут поступать звонки, пока вопрос вы не решите. А вам будут поступать херы в ваши уши. Потому что вы неграмотные свиньи. И не знаете, вы ни хера вообще, ни законов, ни того, как происходит взыскание. В какие сроки, какие требуются для этого условия. Замечательно. Вы ничего не делаете. Поэтому звоните, повеселимся. Думайте так. Хорошо. Я не думаю, я знаю. Именно 3500 для подробности, мы еще сами свяжемся. Да, пошел искать. Пока-пока. Всего доброго. Давай, удачи. И вам тоже. Трубочку вешай, там кнопочка есть красненькая такая.